«А ты выглядишь довольно прилично», — констатировал Чейз, подходя к кровати. «Принимая во внимание...» «Напротив, я выгляжу как миля паршивой дороги», — не согласился Длинный. «А о том, чтобы дотронуться до меня, и не думай. Я себя чувствую как поезд после крушения». «Ехать готов?» — улыбнулся Чейз. «Ты чертовски прав. Если я останусь здесь дольше, они просто уморят меня голодом или заколют насмерть. Или совместят обе процедуры». Длинный нагнулся, спустил с кровати ноги и встал, опираясь для надежности о стену. Чейз помог ему надеть брюки, набросил на плечи рубаху. Появилась Элли Биндлос, толкая кресло-каталку. «Садись», — велела она. «Никогда», — заявил Длинный. «Я могу идти». «Садись, или я тебе врежу». Длинный улыбнулся, потом рассмеялся, потом закашлялся. «Суровая ты женщина, Элли Биндлос», — отметил он и плюхнулся в кресло. Макс толкал кресло по коридору. Элли шла рядом, Чейз с Амандой следовали за ними. Чейз поведал ей о фотографии, переданной ему Руди. Затем объявил: «Нам на обратном пути надо заехать в банк. Я хочу кое-что прояснить». «Прояснить что?» — немного поколебавшись, спросила Аманда. «Вот в том-то и чертовщина, что я не знаю. Один из служащих сказал, что моя бумага на остров в банке больше не хранится. Говорит, они ее продали». «В самом деле?» «Да, какому-то товариществу. Я подумал сначала, они меня надули, продали ее Финнегану или еще кому-нибудь, кто захочет отнять у меня остров. Но тогда этот парень объяснил, что один из членов товарищества — я». Аманда никак не комментировала слова Чейза, просто продолжала идти, глядя перед собой. «Ты слышала что-нибудь о группе Пиннипет?» «Должно быть, из новых», — предположила она. «Что это за название такое? Группа Пиннипет? Ты знаешь, кто такие Пиннипеды?» «Конечно, знаю». «Это...» Чейз остановился, и когда до него дошел смысл того, что он собирался сказать, в голову пришла мысль. Он сейчас настолько туп, как никогда в жизни. «Морские львы!» — пробормотал Чейз. «Пиннипед — это морской лев!» Аманда улыбнулась и взяла его под руку. «О деталях мы поговорим позднее», — предложила она. «У нас будет достаточно времени». Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Май 2009 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.